бегом восстанавливаться. Яруичи ухмыльнулась и пощекотала мочку уха Сойфон кончиком травинки, заставляя ту резко отскочить в сторону с покрасневшими щеками. Сойфон продолжала колебаться еще некоторое время, но при мысли о его прошлом поведении, а также невообразимой силе и удивительных способностях, она поняла, что это и правда должно быть обдуманным поступком. «Я займусь этим вопросом, если Яруаши так и не вернется в ближайшие несколько дней». Яруичи беззаботно отбросила травинку в сторону и шагнула в направлении горячего источника, принявшись прямо на ходу скидывать с себя одежду. «Хватит стоять столбом, Уэкамунда». Примерно во время, когда Сойфон нежилась в горячем источнике вместе с Яруичи, залечивая многочисленные поверхностные раны и восстанавливая истощенное Риацу, Яруаши, Лилит и Нилель путешествовали по пустынным просторам Уэкамунда. Пустынный регион, в котором они находились прямо сейчас, казался не таким однообразным, потому что в нем присутствовало несколько холмов. Теперь это хотя бы не пустая равнина. Это странное Риацу, я никогда раньше не сталкивалась с ним. Нилель, продолжавшая следовать за Яруаши, прищурилась и прошептала, глядя на окружающие холмы. Она почувствовала среди этих холмов очень странное и необычное Риацу, которое невозможно отнести ни к Риацу пустого, ни к Риацу шинигами. Прямо как у нее прямо сейчас. Тусклый свет ночной луны освещал серые холмы, возвышающиеся посреди пустынного и безжизненного Уэкамунда. На вершине одного из таких холмов лежала фигура, пропитанная чувством одиночества. Вскоре фигура лениво повернула голову в направлении Яруаши, Лилит и Нилель, а потом прошептала, пристально глядя на фигуры Лилит и Нилель, мчащиеся по серой пустыне вслед за Яруаши прямо в его направлении. «Такое могущественное Риацу, они пришли ко мне». Внешне, говорившая фигура практически ничем не отличалась от человека. Даже Васталорди не способны достигнуть такого поразительного внешнего сходства с обычным человеком. Нилель смогла обрести такую внешность только после перехода на более высокий уровень развития, при помощи силы эволюции шести путей Яруаши. То есть уровень развития этой фигуры превышает Васталорди. Этой фигурой был Койот Старк. Это редчайший пустой, которому удалось самостоятельно сорвать собственную маску, что сделало его арранкером, превосходящим по мощи даже Васталорди. Он также пример испада под командованием Айзена в оригинальной истории. Нилель заметно напряглась, когда разглядела человеческую внешность обладателя этого странного Риацу. Он очень силен. Нилель чувствовала, что даже сейчас, после получения дара короля, уступает этой фигуре в силе. Когда она пристально наблюдала за медленно поднимающимся Старком, прямо из-за его спины высунулась еще одна голова. «Эй, неужели вы собираетесь немного развеять нашу скуку?» Это была Лилинет, спутница Старка, а также вторая часть его души. В попытке избавиться от одиночества, Старк расколол собственную душу на две части, в результате чего появилась Лилинет, ставшая его верным компаньоном. «Не будь грубой, Лилинет!» Старк ударил ее рукой по голове. Лилинет сперва злобно ухмыльнулась и укусила Старка за руку, а потом прошептала, «Такое сильное Риацу, возможно, они и правда смогут развеять нашу скуку. Отпусти руку». Старк раздраженно проворчал и принялся учащенно размахивать рукой, в попытке сбросить Лилинет, но это было бесполезно, поэтому он взмахнул свободной рукой в направлении шеи Лилинет, вынуждая ее резко отскочить в сторону. «Койот Старк». Яруаши шагнул вперед и беззаботно сказал, протягивая правую руку вперед, «Служи мне». Слова Яруаши сильно удивили Старка, а Лилинет раздраженно воскликнула. «Кто ты вообще такой и с чего решил, что мы будем служить тебе?» Бум! Старк ударил Лилинет по голове, резко прерывая ее крик, после чего пристально посмотрел на Яруаши. «Ты их лидер!» Он пришел к выводу, что именно Лилит сильнейшая, как только обратил внимание на эту троицу. Если говорить более конкретно, то даже сам Старк не смог полностью разглядеть суть и силу Лилит, тогда как Нилель давала ощущение очень могущественного пустого, обладающего очень схожей с ним сутью. Что касается Яруаши, то он был полностью проигнорирован Старком. Но теперь, Яруаши, от которого он едва ли чувствовал хоть какое-то Риацу, оказался главным в этой троице. Это не только полностью превосходило ожидания Старка, но и говорило о том, что все его представления о сложившейся ситуации могут оказаться в корне неверными. Яруаши спокойно сказал, глядя на Старка, «Ты настолько силен, что другие пустые теряют свои души и погибают, находясь рядом с тобой. Поэтому ты очень одинок, но я обещаю, что ты обретешь немало сильных спутников, если последуешь за мной». Старк посмотрел глаза Яруаши. Лилинет не говорила ни слова, потому что Нилель и Лилит, пристально наблюдавшие за ней в этот момент, казались очень опасными и пугающими. Старк, продолжавший пристально смотреть в глаза Яруаши на протяжении нескольких секунд, настороженно спросил: «Могу ли я поинтересоваться, кто вы?» Яруаши в ответ лишь молчаливо улыбнулся и поднял руку, указав пальцем в небо. Глава 43. Прибытие в Лас-Начес. Хорошо. Старк сперва проследил за пальцем Яруаши и посмотрел на ночное небо у Экамунда, а потом опустился перед ним на одно колено. Лилинет, стоявшая рядом со Старком, ошеломленно раскрыла рот. «Эй, что за хрень ты творишь, Старк?» Бум. Старк резко взмахнул рукой и ударил Лилинет по голове, заставляя ее поклониться. Яруаши опустил руку и улыбнулся, глядя на эту сцену, после чего развернулся и спокойно сказал: «Идем». Старк очень умен, а ранкоры, которым удалось сорвать маску самостоятельно, не только встречаются на просторах Уэйкамунда гораздо реже, чем в Асталорде, но и обладают высочайшим интеллектом и мудростью. Старку хватило лишь короткого контакта, чтобы смутно догадаться об истинной личности Яруаши, поэтому он даже не помышлял о сопротивлении. «Ой-ой-ой, больно же, Старк, ты придурок!» Лилинет, сбитая с ног взмахом руки Старка, раздраженно заскрежетала зубами и возмущенно воскликнула, но была резко прервана. «Хватит, Лилинет!» Лилинет немедленно успокоилась, как только увидела серьезное выражение лица и услышала строгий голос Старка. «Но почему?» Старк таинственно сказал, глядя на спину неспешно шагающего Яруаши. «Он должен быть истинным королем этого мира. Идем, Лилинет!» После этих слов Старк шагнул вперед, последовав за Яруаши. Лилит шла чуть позади Яруаши, Нилель подальше позади Лилит, а Старк и Лилинет вместе в самом конце. Группа из пяти фигур во главе с Яруаши продвигалась по пустынному Уэйкамунда. Нилель, расслышавшая предыдущий разговор Старка с Лилинет, сперва краем глаза посмотрела на Старка, а потом сравнялась с ним, немного замедлившись, и прошептала: «Я не советую вам идти против господина, потому что твоя догадка верна». Хотя Старк, получивший признание Яруаши, явно не относится к тем безумным и жестоким пустым, но Нилель все равно решила сделать предупреждение, чтобы он не закончил как тот новоиспеченный в Асталорде ранее. «Я понял, благодарю». Старк кивнул Нилель. Яруаши повернул голову и беззаботно сказал, глядя на перешептывающихся Нилель и Старка: «Ну зачем так нервничать? Сейчас я просто собираюсь вернуть имущество, которое принадлежит мне, и прогнать крысу, которая осмелилась завладеть им. А в целом я очень добрый и спокойный человек. Завладеть вашим имуществом?» Старк задумчиво прошептал, глядя куда-то вдаль. «Вы имеете в виду Лас-Начес?» Яруаши покачал головой. «Не совсем». Старк непонимающе спросил: «Но разве мы сейчас двигаемся не прямо в направлении Лас-Начес?» «Можно и так сказать». Яруаши спокойно сказал, глядя куда-то вдаль с бледно-золотым сиянием в зрачках: «По пути в Лас-Начес у вас появится еще один товарищ». Затем он решил немного ускорить темп, поэтому после очередного шага фигура Яруаши мгновенно переместилась вдаль к горизонту. «Фух, фух». Лилит продолжала спокойно следовать за Яруаши, а Старк и Нилель немного отстали. Заметно ускорившись, Яруаши и остальные за короткое время пересекли огромное расстояние, пока вскоре не оказались посреди холмистой местности. Окружающая земля, как и прежде, представляла собой серую пустыню, но теперь посреди нее возвышалось множество разнообразных холмов и скал. Яруаши сперва неспешно вышел на открытую поляну и остановился, а потом спокойно сказал, глядя на одну из многочисленных возвышающихся серых скал: «Улькиор Росифер, с этого момента ты будешь служить мне». Тишина. Спустя некоторое время из-за скалы неспешно вышла и спокойно заговорила человеческая фигура, пристально смотревшая на фигуру Яруаши, стоявшую посреди открытой поляны. «Откуда ты знаешь мое имя?» Яруаши улыбнулся, глядя на Улькиору. «Просто заглянул в будущее. Улькиор Росифер, куратор Испада под командованием Айзена, а также второй известный пустой, сорвавший маску самостоятельно, как и Старк. Номер Улькиоры в Испаде мог быть выше, не скрывая он свою истинную силу. Ведь он единственный арранкар, которому удалось достигнуть второй формы высвобождения Ресурриксиона, Сегунда этапа». Яруаши прекрасно понимал, что характер Улькиоры отличается от характера Старка, поэтому вслед за словами в его зрачках вспыхнуло бледно-золотое сияние. Фух. Когда Улькиора открыл рот, собираясь что-то сказать, мир вокруг него вдруг резко изменился. Серая и пустынная Уикамунда сменилась бескрайней пустотой, усеянной бесчисленными сияющими звездами. Посреди этой пустоты парила фигура, испускавшая необъятную духовную силу. Постепенно перед этой фигурой, парившей посреди пустоты с распростертыми руками, начало формироваться два огромных измерения. Затем Улькиора заметил еще одну фигуру, сиявшую словно яркое солнце на небосводе, высвобождая необъятную силу, которая хлынула бурным потоком к двум формирующимся измерениям. Этой фигурой был Яруаши. Фух, все это действо продлилось еще некоторое время, после чего потрескалось и разлетелось на куски, словно разбитое зеркало. Хотя это была пусть и очень реальная, но все же иллюзия сотворения общества души Уикамунда королем пустых и королем душ. Но даже в таком случае Улькиора все равно почувствовал непреодолимую тяжесть во всем теле. После разрушения и рассеивания этой иллюзии, он сперва пошатнулся и сделал неуверенный шаг вперед, а потом упал на колени. Его дыхание было прерывистым и тяжелым, а по щекам стекали капли холодного пота. Ах-ах, Лилит совершенно спокойно и невозмутимо наблюдала за происходящим, тогда как Нил-Лиэль невольно посмотрела на Яруаши, а Старк внимательно наблюдал за состоянием Улькиоры. Улькиора, едва начавший приходить в себя лишь спустя полминуты, медленно поднял голову, посмотрев на стоящего перед ним Яруаши. Затем он преклонил одно колено и опустил голову вместо того, чтобы подняться на ноги. Яруаши сперва удовлетворенно кивнул, а потом поднял руку и указал пальцем на Улькиору. С кончика пальца Яруаши сорвалась небольшая масса белой жидкости, которая стремительно влетела в лоб Улькиоры. «Я дарую тебе свою силу эволюции». Треск, треск, треск. Фигура Улькиоры непроизвольно поднялась в небо, издавая потрескивающие звуки. Затем в сопровождении громкого крика и брызг крови, плоть на спине Улькиоры начала извиваться и рваться, пока из нее не вырвались и не расправились широкие черные крылья летучей мыши. По ходу этого процесса, бушующее рядцу Улькиоры неустанно росло и усиливалось, сперва просто покрывая, а потом и вовсе затмевая весь окружающий мир, словно восходящее солнце. Яруаши задумчиво прошептал, наблюдая за происходившими изменениями, даже сильнее, чем ожидалось. Хотя Улькиоре и удалось сорвать маску самостоятельно, но он все же был заметно слабее Старка и Нил-Лиэль, обладающий силой эволюции. Зато после обретения силы эволюции, ему удалось пройти через довольно глубокую метаморфозу. Если сравнивать интенсивность и объем Рядцу Нил-Лиэль, Старка и Улькиоры, то теперь уже последний будет лидировать с небольшим отрывом. Через некоторое время Рядцу Улькиоры стабилизировалась. Он сперва взмахнул черными крыльями и приземлился перед Яруаши, а потом уважительно поклонился, стоя посреди поднявшихся клубов серого песка Уикамунда. «Спасибо за этот дар, распорядись этой силой правильно». Яруаши кивнул и отвел взгляд от Улькиоры, неспешно шагая в направлении ближайшего холма. В Уикамунда существует великое множество гиллианов и немало адьюкасов, даже пресловутые вастолорди относительно не так уж и редки. Но Яруаши не особо заинтересован даже в поиске вастолорди, не говоря уже о пустых более низкого уровня развития, потому что все они довольно посредственны в сравнении с Улькиорой и Старком. Улькиора находился не так уж и далеко от Лас-Начес, поэтому с вершин здешних холмов виднелась огромная серая крепость, возвышающаяся посреди бескрайней пустыни. Центральная область Уикамунда, Лас-Начес. Яруаши спокойно стоял на вершине одного из серых холмов, глядя на Лас-Начес вдали. Лилит стояла сбоку от Яруаши, а Старк, Нил-Лиэль и Улькиора позади в один ряд. «Идем». Яруаши сперва поднял голову и медленно обвел взглядом небо над Лас-Начес, а потом спокойно сказал и шагнул вперед. Лилит шагнула вперед практически одновременно с Яруаши, после чего за ними быстро последовали Старк и остальные. Через некоторое время фигура Яруаши появилась посреди серой пустыни перед Лас-Начес. Король пустых, создавший Уикамунда и общество душ вместе с королем душ, вернулся в этот мир спустя миллион лет, и прямо сейчас собирается войти в свой дворец короля пустых. Глава 44. Глава 44. Последний член. Лас-Начес не является дворцом или крепостью в чистом понимании этого слова. По факту это огромный архитектурный комплекс, состоящий из множества разнообразных строений. Можно даже сказать, что Лас-Начес, расположенная в центре Уикамунда, является аналогом Сирити, расположенного в центре общества душ. Внешне оно представляет собой исполинское серое строение, окруженное несколькими большими серыми зданиями и множеством песчаных дюн. Лас-Начес обладает более высокой концентрацией риши, чем остальные районы Уэкамунда. Вдобавок там гораздо меньше песка. Где-то на окраине Лас-Начес раздался громкий разгневанный крик, сопровождаемый мощной вспышкой Риацу. Харибил. Этот голос принадлежал пугающему скелету, носившему фиолетовый плащ с черным меховым воротником и золотую корону на костяном черепе. Это Васта-лорде и самопровозглашенный повелитель Уэкамунда, хозяйничающий в Лас-Начес, Барадган Луизенбарн. Барадгана окружало большое количество приспешников, по большей части являющихся адьюкасами. Напротив них стояла темнокожая женщина с короткими и неопрятными светлыми волосами, а также пугающей костяной маской, закрывающей нижнюю часть лица. Женщина пристально смотрела на Барадгана, стоявшего на невысоком холме напротив нее. Ее Риацу было немного слабее Риацу Барадгана, но гораздо сильнее Риацу окружавших его адьюкасов. «Васта-лорде, Тиахарибил». Одна из немногих женщин Васта-лорде, обитающих в Уэкамунда на сегодняшний день, наравне с Нил-Лиэль. «Я уже сказала, что не притрагивалась к твоим людям», — Харибил холодно сказала, продолжая пристально наблюдать за каждым движением Барадгана. «Бессмысленно использовать такие дешевые предлоги, чтобы подчинить меня, вздор!» Барадган разгневанно воскликнул, глядя на Харибил своими пустыми и темными, словно чернила, глазницами. «За последнее время без вести пропало более 10 моих людей. Я понял, ты просто боишься сознаться в этом преступлении, совершенном против меня, великого короля Уэкамунда. Никто из обитателей Лас-Начес, за исключением тебя, не способен совершить подобное, Харибил. Мало того, что в последнее время бесследно исчезло более 10 его подчиненных, вдобавок любого из них нельзя назвать слабым. Некоторые из них и вовсе считались очень сильными по сравнению с остальными адьюкасами. Совершить подобное, не создавая лишнего шума, способен лишь Васта-лорде, превосходящий адьюкасов по уровню развития. На сегодняшний день, в пределах Лас-Начес существует лишь один Васта-лорде, за исключением самого Барадгана, Тиахарибил. Поэтому только она обладает достаточной силой, чтобы совершить подобное возмутительное преступление. Я бы не стала ничего отрицать, если бы и правда сделала это, — Харибил холодно сказала. Барадган некоторое время безмолвно наблюдал за Харибил своими пустыми глазницами, после чего громко воскликнул. — Харибил, в Уэкамунда существует слишком мало пустых, обладающих потенциалом превратиться в Васта-лорде, поэтому у меня нет никакого желания убивать тебя. Я не только великодушно пригласил тебя в свою армию, но и терпел твое присутствие в Лас-Начес после отказа. А чем ты отплатила за это? Убийством моих подчиненных. Я устал от твоей непокорности. Немедленно покинь Лас-Начес, чтобы я больше никогда не видел тебя, иначе я не пощажу тебя. В сопровождении этого громкого и разгневанного крика, из тела Барадгана хлынул мощный импульс Риацу, поднявший множество клубов серого песка вокруг. Харибил прищурилась, глядя на разгневанного Барадгана. Изначально она считала, что Барадган просто искал повод, чтобы подчинить ее, но кажется, в последнее время у него и правда начали пропадать подчиненные. Но это не имеет к ней вообще никакого отношения. Харибил сперва бросила взгляд на товарищей, прячущихся у нее за спиной, а потом вновь обратилась к Барадгану. «Хорошо, я покину Лас-Начес немедленно, но я действительно не убивала твоих подчиненных, возможно, позже ты столкнешься с настоящим преступником». После этих слов Харибил развернулась и спокойно пошла вдаль, а три женщины Адьюкаса, находившиеся под ее защитой, пошли следом. Вскоре четыре фигуры пропали из поля зрения самопровозглашенного короля, скрывшись посреди песчаных дюн Уэкамунда. «Хаэм!» Барадган холодно фыркнул. «Неважно, ты это сделала или кто-то другой, здесь есть только один король». Он еще некоторое время смотрел вслед Харибил, после чего развернулся и шагнул вперед, в направлении внутренней части Лас-Начес. Многочисленные адьюкасы почтительно следовали за своим королем. Посреди песчаных дюн, женщина-адьюкас с желтой головой льва, следовавшая за Харибил, осторожно спросила. «Харибил, сама мы больше не вернемся в Лас-Начес?» Харибил спокойно сказала, глядя на нее краем глаза. «Да, мы покидаем Лас-Начес, но это даже к лучшему, ведь здесь рано или поздно воцарится хаос, если Барадган говорил правду о пропаже подчиненных». «Вы правы», — другая женщина Адьюка кивнула. Харибил пошла вглубь серой пустыни в сопровождении нескольких адьюкасов, намереваясь покинуть территорию Лас-Начес. Но стоило Харибил и ее группе немного удалиться от центральной части Лас-Начес, подальше от глаз других пустых, немедленно произошло очень неожиданное изменение. «Берегитесь», — Харрибил прищурилась и громко воскликнула, предупреждая своих товарищей о надвигающейся опасности. Но это напоминание немного запоздало. Всплеск. В сопровождении предупреждающего крика Харрибил, из песка стремительно выдвинулось острое лезвие и рассекло пополам одну из женщин-дьюкасов, идущих чуть позади. Фух, фух. В то же время к их небольшой группе, с разных сторон стремительно бросилось две фигуры. Несколько пустых, следовавших за Харрибил, были всего лишь обычными адьюкасами, поэтому у них не было никаких шансов выстоять перед скрытыми атаками этих внезапно появившихся фигур. Ублюдки. Харрибил издала разгневанный рев и резко взмахнула массивным белым клинком, являющимся частью ее руки, в направлении ближайшей фигуры. Пух, но эта фигура лишь отшатнулась на пару шагов, довольно уверенно заблокировав атаку разгневанной Вастелорде. Две других фигуры разошлись в стороны и холодно посмотрели на Харрибил, беря ее в треугольник. Эти внезапно появившиеся фигуры обладали крайне странным и необычным Риацу, которое нельзя отнести ни к Риацу пустого, ни к Риацу шинигами, а их внешность была ближе к человеческой, чем внешность Вастелорде. Арранкары. Это были арранкары, лишившиеся своих масок, будучи адьюкасами. Подчиненные Барадгана начали пропадать прямо в лас на чес по вашей вине, не так ли? Харрибил холодно сказала, глядя на мужские лица трех фигур, взявших ее в треугольник. Вастелорде отчетливо ощущала, что ни один из этих странных мужчин не уступает ей в плане Риацу. Один из трех мужчин, стоявший напротив Харрибил, безразлично сказал: «Так и есть, Харрибил, ты достаточно сильна, чтобы быть нашим товарищем. Да, становись подчиненной нашего господина, Харрибил». Другой мужчина добавил: «Значит, так вы предлагаете другим вступить в вашу группу?» Голос Харрибил стал еще более холодным, а взгляд острым и агрессивным. Она уже и не припомнит, когда в последний раз была настолько разъярена. Эти трое не только посмели убить ее товарищей, но потом еще и как ни в чем не бывало пригласили ее в свою группу. Даже Барадган кажется не таким уж и плохим, в сравнении с этими тремя ублюдками. «Кажется, ты чего-то не поняла, это никакое не приглашение, это приказ». Нерге приподнял подбородок и равнодушно сказал, глядя на разгневанную Харрибил: «Ты пойдешь с нами, независимо от того, хочешь этого или нет». Бум. Харрибил яростно взмахнула своим массивным белым клинком, собираясь разрубить Нерге на две части. Кланг. Нерге взмахнул своим клинком, блокируя атаку Вастелорде. Под гнетом чудовищного удара Харрибил, ноги Арранкара вошли в песок почти по колено, но его тело осталось довольно устойчивым и стабильным. Вперед. В сопровождении крика Нерге, два других Арранкара одновременно бросились в атаку на Вастелорде. Когда две фигуры стремительно атаковали Харрибил с разных сторон, окружающие риши начали сильно дрожать, под влиянием вспышки Риацу трех арранкаров. Вместо того, чтобы убивать Харрибил, они собирались сперва избить ее до потери сознания, а потом захватить в плен. Харрибил резко подпрыгнула в воздух, ловко уклоняясь от атак с флангов, после чего без промедления контратаковала своим белым клинком. Ни один из трех арранкаров не уступал Вастелорде в плане Риацу, поэтому Харрибил очевидно не могла противостоять таким противникам в одиночку, даже учитывая, что они вынуждены сдерживаться и осторожничать, чтобы взять ее живой. Харрибил не удавалось найти удачную возможность для побега, не говоря уже о противостоянии лоб в лоб. Что за чертовщина, эти пустые не адьюкасы и даже не Вастелорде, но их Риацу нисколько не слабее моего. Харрибил напряженно заскрежетала зубами, пытаясь понять, откуда внезапно могли взяться эти не только сильные, но и очень необычные пустые. Неравная битва продолжилась. Нерге и два других арранкара наносили Харрибил все больше и больше поверхностных ран, постепенно ослабляя ее боевую мощь. Харрибил свирепо и непреклонно сопротивлялась атакам арранкаров, но по мере продолжения битвы ее Риацу истощалась, а раны становились все более тяжелыми. «Хей!» Нерге громко взревел и резко взмахнул клинком в направлении руки Харрибил, пользуясь ее ослабленным состоянием. Фух! Массивный белый клинок, являющийся частью руки Харрибил, был рассечен клинком Нерге на две части. Харрибил отшатнулась назад после потери части клинка, но все же удержалась на ногах, в то время как в глубине ее зеленых глаз промелькнули беспомощность и сожаление. Неужели она была не права? Она могла быть сейчас гораздо сильнее, если бы так упорно не придерживалась отказа от пожирания пустых ради обретения силы. Тогда она точно не оказалась бы в настолько плачевном положении и смогла бы защитить своих товарищей. «Хватит упорствовать, Харрибил. Ты нам не противница, да избежать мы тоже тебе не позволим», — Нерги безразлично сказал, направляя острие своего клинка на израненную и истощенную Харибил. Зеленые глаза Харибил, наблюдавшие за приближающимися арранкарами, сияли холодом и непреклонностью. «Она лучше умрет здесь, чем станет пленницей этих ублюдков, убивших ее товарищей». Но, когда Харибил стиснула зубы и подняла сломанный клинок, намереваясь продолжить сражение, посреди поля битвы в Асталорде и трех арранкаров вдруг появилось несколько фигур. «Кто?» Нерге громко воскликнул и резко развернулся, взмахнув своим клинком навстречу приближающемуся костяному копью. Но сила и мощь, вложенные в это костяное копье, выходили далеко за рамки воображения арранкара. Бух! Фигура Нерге резко отлетела назад и рухнула на землю, поднимая множество клубов серого песка. В то же время Улькиора, расправивший свои темные, словно ночь, крылья летучей мыши, безразлично разорвал другого арранкара в клочья, а Старк расслабленно поставил ногу на спину третьего, вдавливая его тело в серый песок у Экамунда. Нерге, валявшийся посреди серого песка, сперва ошеломленно и непонимающе посмотрел на Нил-Лиэль, направившую на него кончик своего костяного копья, а потом на Улькиору и Старка, играючи расправившихся с другими арранкарами. «Это Риацу арранкары, вы все арранкары, как, почему, откуда у вас такая сила? Эту силу даровал нам король». «Фух», Нил-Лиэль равнодушно сказала и резко метнула свое костяное копье, пронзив им голову ошеломленного Нерге. «Пух». В то же время Старк лениво поднял ногу и резко опустил ее обратно, добивая вдавленного в песок арранкара. «Вы», Харибил потрясенно прошептала, с непониманием и шоком глядя на фигуры Старка, Улькиора и Нил-Лиэль. Вскоре шок в Асталорде сменился напряжением и настороженностью, потому что Риацу этой внезапно появившейся троицы не только очень похожи по своей природе на Риацу троицы Нерге, но и гораздо мощнее. Да что за чертовщина здесь вообще происходит? Кем или чем являются эти трое? Почему они не тронули ее и убили троицу Нерге, явно обладавшую схожей с ними природой? Когда Харибил настороженно смотрела на Старка и остальных, в попытке осознать, что вообще здесь происходит, к ним неспешно подошла фигура. Появившаяся фигура сперва бегло осмотрела тела Нерге и остальных, а потом подняла голову и вздохнула, глядя в небо над Лас-Начес. «Вот уж не думал, что наследие, которое я оставил, будет использоваться в таких целях». Затем Яруаши оторвал взгляд от неба и покачал головой, глядя на шокированную и настороженную Харибил. «Прости за доставленные проблемы. Хотя они не были моими подчиненными, это никак не отменяет того, что их породила моя сила. Вы да кто вы такие?» Харибил приоткрыла рот и с трудом выплюнула несколько слов. Нил-Лиэль, Улькиора и Старк продолжали молчаливо смотреть на ошеломленную Харибил, не собираясь отвечать на ее вопрос. «Тишина!» Яруаши с приветливой улыбкой обратился к Харибил. «Моей охране как раз не хватает еще одного члена. Следуй за мной, если хочешь обрести силу для защиты того, что тебе дорого. Идемте, я собираюсь вернуть свое имущество и прогнать крыс». После этих слов Яруаши шагнул вперед и исчез. Тишина. Израненная и истощенная Харибил осталась стоять перед Улькиорой, Старком и Нил-Лиэль, смотревшими на нее с разными эмоциями. Глава 45. «Мир в моих глазах. Чего ты ждешь? Тебе выпала честь получить признание господина». Улькиора закрыл черные крылья, возвращая себе более человеческий облик, и безразлично сказал, заметив, что Харибил продолжает стоять на месте: «Харибил, необходимо больше времени, чтобы оправиться от травмы и восстановить истощенное Риацу, поэтому ее дыхание продолжало оставаться очень тяжелым и хриплым. Благодарю вас за оказанную помощь, но я никогда не преклоню голову». Харибил выдохнула и решительно сказала, глядя на Улькиору, а потом посмотрела на Нил-Лиэль и спросила, после нескольких секунд молчания: «Ты ведь Нил-Лиэль Туадильшванг? Природа твоего Риацу и внешность сильно изменились, но остались и прежние черты. Ты, должно быть, и правда Нил-Лиэль. Почему ты решила служить этому человеку? Как ты опустилась до такого?» Харибил вообще не знала Старка и Улькиору, которые по тем или иным причинам жили в полном одиночестве, но зато относительно хорошо знакома с Нил-Лиэль, которая является единственной известной женщиной в Асталорде, как и она. Нил-Лиэль бросила взгляд на Харибил и медленно сказала, глядя вслед уходящему Яруаши: «Эту силу даровал мне господин. Спрашиваешь, почему я служу ему? Разве это не само собой разумеющееся для любого из нас, пустых?» Харибил сильно озадачили эти слова старой знакомой. Нил-Лиэль спокойно задала риторический вопрос в ответ на озадаченный взгляд Харибил: «Кем, по-твоему, должен быть наш господин, способный поднять уровень развития в Астралорде еще на одну ступень. Харрибил задумалась и ошеломленно раскрыла глаза, когда подумала об одной невероятной возможности. Точно, в Астралорде издавна почитаются как верховные повелители Уэкамунда и последний уровень развития Миносов. Сегодня она впервые столкнулась с пустыми более высокого уровня развития, чем в Астралорде. Способность этого таинственного существа поднять уровень развития в Астралорде на целую ступень говорит о том, что его уровень развития стоит по крайней мере на две ступени выше в Астралорде. На ее памяти Уэкамунда еще никогда не видывала настолько сильных существ, ведь разрыв сразу в два уровня развития представляет собой абсолютное подавление любого в Астралорде, насколько бы он ни был силен. В истории Уэкамунда фигурирует лишь одна личность, подходящая под подобное описание. Мифическая и туманная личность, создавшая Уэкамунда более миллиона лет назад, истинный король пустых. Думая об этом, Харрибил увидела, как Нилриэль сперва закинула костяное копье на плечо и кивнула ей, а потом развернулась и последовала за Яруаши. Улькиора и Старк шагнули вместе с Нилриэль вслед за Яруаши, оставляя Харрибил в одиночестве. Харрибил сперва осторожно и неуверенно шагнула вперед, глядя вслед уходящим фигурам с явными колебаниями и сомнениями, но потом выдохнула и решительно побежала за ними. Яруаши, уверенно шагавший в направлении центральной части Лас-Начес, поднял голову к небу с бледно-золотым сиянием в зрачках, чтобы посмотреть на происходящее в дворце короля пустых. Эти три Арранкара, напавшие на Харрибил ранее, не были созданы Айзеном. Как он ранее и предполагал, его существование более миллиона лет назад оказало значительное влияние на судьбы существ, рожденных и проживающих в Уэкамунда. Способность, при помощи которой было создано независимое пространство Дворца Короля Пустых, похоже на Аминаминакуринни Шерингана с девятью томой Кагуи, в сочетании с Риши для придания формы. При создании этого небольшого измерения, Яруаши установил специальный пространственный барьер, потому что в его планы вообще не входило присутствие там посторонних существ. Для преодоления этого пространственного барьера, необходимо обладать Ринни Шеринганом с девятью томой. Но, это ни в коем случае не делает данный барьер абсолютно непреодолимым для обитателей общества души Уэкамунда, ведь эти измерения наделены частью его силы. Раз представитель клана Пантер пробудил Ринниган после превращения в монстра, то в длинной истории общества души Уэкамунда вполне могут существовать случаи пробуждения Дадзюцу и более высокого уровня, обладание которыми дает право на попадание во дворец короля пустых. После же попадания во дворец, обладатель этого Дадзюцу получит доступ к силе эволюции шести путей, которая была оставлена Яруаши во дворце более миллиона лет назад, что в свою очередь позволит ему сделать еще один шаг вперед, ведь обладание этой силой эволюции равносильно обладанию Хагьёку. Если говорить точнее, то сам дворец короля пустых наделен определенными свойствами, которые очень напоминают свойства Хагьёку. Любой пустой, оказавшийся во дворце короля пустых, сможет сорвать собственную маску, тем самым став Арранкаром. Именно таково происхождение трех Арранкаров, которые ранее напали на Харрибил. Скажи мне, каким ты видишь этот мир? Яруаши сперва взглянул на ситуацию во дворце короля пустых, а потом отключил глаза бога и беззаботно обратился к Харрибил, которая с трудом шла позади него, проливая капли крови на серый песок Уэкамунда. Мир, наполненный жертвами и одиночеством. Харрибил тихо прошептала, прикрывая рану на своем правом плече. Яруаши остановился и спокойно сказал, глядя на израненную Харрибил: «Твой взгляд слишком узок и ограничен. Хочешь знать, каким вижу этот мир я?» Харрибил остановилась и посмотрела ему в глаза. Яруаши сперва поднял правую руку и приложил ладонь ко лбу Харрибил, а потом спокойно сказал, надавив большим пальцем на ее правый глаз: «Раскрой глаза». Жужжание. В этот момент у Харрибил возникло чувство, словно ее сознание вырвали из души, после чего ширина и дальность ее взгляда начали неконтролируемо расширяться до невообразимых масштабов. Ее тело будто бы оторвалось от земли и стремительно полетело куда-то в бесконечную и бескрайнюю даль за пределами неба. Лас-Начес, ранее казавшееся ей невероятно внушительным и огромным, становилось все меньше и меньше, пока не стало похоже на маленький камень, валяющийся у ее ног. Через некоторое время Харрибил увидела все Уэкамунда, представляющие собой огромное измерение в форме пузыря посреди пустоты, а потом заметила неподалеку еще одно подобное измерение, наполненное неисчислимыми душами. Затем эти огромные измерения, представляющие собой Уэкамунда и общество душ, начали постепенно становиться все меньше и меньше, как исполинский лаз на час ранее, пока не стали похожи на два пятна света, парящих бок о бок посреди бескрайнего космоса. Спустя мгновение, два далеких пятна света начали стремительно увеличиваться, а поле зрения быстро сужаться, пока взгляд Харрибил сперва не вернулся в Уэйкамунда, а потом и в лаз на час. Но на этом все не закончилось. После возвращения в исходное положение, мир вокруг Харрибил продолжил стремительно увеличиваться в размере. Лаз на час становилось все больше и больше, пока не начало казаться необъятным и бесконечным. В итоге мир вокруг Харрибил увеличился до такой степени, что она уже видела не лаз на час и серую пустыню Уэйкамунда, а прекрасную и таинственную композицию, аккуратно сотканную из неисчислимых риши. Она пораженно осмотрелась по сторонам. Земля, небо, весь окружающий мир состоит из неисчислимых риши, а его законы представляются этими прекрасными и таинственными композициями. Она даже смутно разглядела прямо над лаз на час небольшое независимое измерение, отделенное от измерения Уэйкамунда несколькими слоями пространства. Кажется, в этом независимом пространстве присутствуют живые существа. За какие-то жалкие несколько секунд, глаза Харрибил узрели как всю ширину и необъятность Вселенной, на фоне которой их мир представлял собой всего лишь незначительную пылинку, так и бесконечно малый и сложный мир Риши, формирующий саму основу и законы их мира. Она засвидетельствовала, как обитатели Уэйкамунда и общество душ превращаются в Риши и перерождаются в мире живых после смерти, и наоборот, как обитатели мира живых превращаются в Риши и перерождаются в обществе душ или Уэйкамунда после смерти. Жужжание. Спустя несколько секунд, показавшихся Харрибил целой вечностью, ее затуманенное сознание вернулось в тело, после чего начала постепенно восстанавливать ясность. Харрибил пошатнулась и отступила на несколько шагов, чувствуя сильное головокружение. Через некоторое время, когда Харрибил частично восстановила здравомыслие и ясность сознания, она выдохнула и покорно преклонила колено перед Яруаши, демонстрируя свою полную капитуляцию. Яруаши спокойно кивнул, не выказывая никакого удивления по поводу этого действия Харрибил, после чего поднял руку и влил в ее тело немного собственной силы. «Я дарую тебе свою силу эволюции». Фух, Харрибил, продолжавшая стоять на одном колене перед Яруаши, испустила яркое и горячее сияние, в то время как во все стороны от ее тела прокатился мощный импульс. Сперва полностью зажили и исчезли все раны, усеивающие тело Харрибил, а потом покрылась множеством трещин и рассыпалась ее белая броня с плавниками и зубастая маска, напоминающие собой хищную акулу. В итоге, когда Харрибил вновь поднялась на ноги, она уже обрела полноценный человеческий облик, как и Нилиэль ранее. Она носила обтягивающую белую рубашку, открывающую тонкую талию и гладкий живот, вместе с длинной и свободной юбкой такого же цвета, плавно покачивающейся на слабом ветру. Сильно поврежденный белый клинок, являвшийся частью руки Харрибил, превратился в изящный короткий кинжал, рукоять которого сжимала ладонь ее правой руки. «Благодарю». Харрибил уважительно поклонилась своему новому господину. Яруаши спокойно сказал, медленно обводя взглядом Харрибил и остальных арранкеров: «Вашей основной задачей будет охрана моего дворца, как только я прогоню из него крыс. Мы исполним вашу волю наилучшим образом, господин». Нилиэль, Старк, Улькиора и Харрибил синхронно поклонились Яруаши. Лишь Лилинет, все это время висевшая на спине Старка, будто бы и вовсе не замечала царившую вокруг торжественную атмосферу. Она сперва высунула верхнюю часть маленькой головы из-за плеча Старка и прищурилась, глядя на Харрибил и Улькиору, а потом медленно прошептала, глядя на Яруаши: «А-а-а, величайший и могущественнейший король пустых, а где-где подарочек Старка?» Бум! Старк немедленно ударил Лилинет, повисшую у него на плече, кулаком по голове. Честно говоря, самого Старка тоже очень интересовал этот вопрос, но он не осмеливался задавать его. Яруаши беззаботно ответил: «Потому что ты изначально был гораздо сильнее их, Лилинет». Старк, Яруаши поднял голову и задумчиво сказал, поглаживая подбородок: «Я, конечно же, могу насильственно ворваться в собственный дворец и из других мест, но в его конструкцию заложена функция самоуничтожения в случае подобного проникновения, поэтому мы должны, как и полагается, войти через главный вход при помощи ключа. Идемте». После этих слов Яруаши спокойно шагнул вперед и переместился примерно на сотню метров, немного ускоряя свой темп. Лилит, Улькиора и остальные последовали за Яруаши. Спустя короткое время небольшая группа во главе с Яруаши, переместилась из самой окраины в центральную область Лас-Начес. Центральное помещение, расположенное на самой вершине Лас-Начес, представляло собой просторный тронный зал без крыши. Баратган Луизенбарн, носивший фиолетовый плащ с черным меховым воротником и золотой короной, сел на высокий трон и погладил нижнюю челюсть своего черепа костяной рукой, глядя на фигуры Яруаши и остальных, вошедшие в тронный зал через главный вход. «Зачем ты вернулась, да еще и привела кого-то с собой? Разве я недостаточно четко выразился? Это было мое последнее предупреждение. Можешь даже не надеяться покинуть это место живой, если твоими следующими словами не будет согласия войти в мою армию, Харибил». Фух, в сопровождении холодного и величественного голоса Баратгана, из его тела хлынула темно-красная Риацу, несущая в себе пугающее дыхание смерти. Эта чудовищная Риацу обрушилась на Харибил, Яруаши и остальных, казалось, заставляя содрогаться не только весь Лас-Начес, но даже и мрачное небо Уэкамунда, видневшееся из открытого тронного зала. Глава 46. Весь мир на плечах короля. Харибил бросила спокойный и равнодушный взгляд на Баратгана. «Ты все не так понял, Баратган. Я всего лишь прохожу мимо, следуя за своим господином». Благодаря обретению крупицы сил эволюции шести путей, Харибил перешла на следующий уровень развития, а ее Риацу вышла за рамки Риацу любого пустого уровня в Астелорде. Поэтому было вполне закономерно, что она не чувствовала вообще никакого давления, стоя перед лицом Баратгана. Вслед за словами Харибил, в пустых глазницах Баратгана вспыхнуло зловещее красное сияние, свидетельствовавшее о сильном гневе и ярости. «Твой господин, значит, ты готова склонить голову перед кем угодно, кроме меня, повелителя Уэкамунда, Харибил?» Разгневанный взгляд Баратгана сперва пронесся по фигурам Старка и остальных, а потом упал на фигуру Яруаши, стоявшую во главе этой небольшой группы. «Это Риацу ты шинигами или какой-то уникальный вид пустого? Забудь, это сейчас не так важно. Неужели ты пришел сюда, чтобы бросить вызов мне, повелителю Уэкамунда?» В сопровождении властных слов Баратгана, все адьюкасы, присутствовавшие в тронном зале, принялись высвобождать свое Риацу, концентрируя его на фигурах незваных гостей. «Баратган, верховный король и повелитель Уэкамунда, любой пустой, осмелившийся бросить вызов Баратгану, превратиться в жалкую кучку костей, валяющуюся под его королевским троном. Нет». Яруаши посмотрел на Баратгана и спокойно сказал, неспешно шагая по тронному залу: «Я всего лишь прохожу мимо». «Проходишь мимо? Ты сказал, что просто проходишь мимо», — Баратган ошеломленно прошептал, но потом пришел в себя и поднялся со своего трона с разгневанным криком: «Но, фух!» Когда разгневанный и оскорбленный король Уэкамунда собирался лично броситься в атаку, его пустые глазницы пересеклись с глазами Яруаши, испускающими бледно-золотое сияние. В сопровождении этого сияния из тела Яруаши хлынула невидимая и непонятная даже самому Баратгану сила. Эта сила сперва в мгновение ока окутала темное небо Уэкамунда над тронным залом, а потом проникла через несколько слоев пространства. Затем на небосводе расцвел прекрасный цветок, имевший 10 таинственных лепестков, окутывающих весь небосвод, каждый из которых представлял собой складку пространства. Прямо из центральной части этого прекрасного и таинственного цветка, окруженной 10 огромными лепестками, хлынул очень плотный и странный импульс. Место, располагающееся за этим цветком, не только имело гораздо более высокую концентрацию риши, чем Лас-Начес, но и было наполнено другими странными и непостижимыми силами. «Что за чертовщина?» — Баратган ошеломленно воскликнул, наблюдая за этой прекрасной и совершенно непостижимой сценой. «Почему? Почему прямо над его тронным залом располагается проход, ведущий к другому измерению, отделенному от Уэкамунда несколькими слоями пространства?» Яруаши беззаботно полетел в направлении центральной части цветка, не обращая совершенно никакого внимания на ошеломленного Баратгана. Баратган, наблюдавший за происходящим, полностью позабыв о гневе и раздраженности, обеспокоенно воскликнул, когда заметил движение Яруаши: «Стой, куда это ты собрался? Немедленно расскажи, что там находится. Все здесь принадлежит мне, великому Кара». Бум! Слова самопровозглашенного короля Уэкамунда были резко прерваны пугающим импульсом, принесшим Баратгану непреодолимое чувство угнетения, которое он не испытывал со времен становления в Астелорде. Но еще более шокирующим и пугающим было то, что этот импульс исходил не от Яруаши, а от миниатюрной девушки с длинными белоснежными волосами и алыми зрачками, летевшей вслед за ним в направлении пространственного прохода, расположенного прямо посреди неба над тронным залом. Баракган с неверием и непониманием посмотрел на фигуру Лилит, плавно поднимавшуюся в небо над тронным залом. Кто эта странная девочка? Как она может обладать настолько пугающим импульсом? Отец не собирался возиться со всякими таракашками, которые завелись у входа в наш дом, но я считаю, что здесь стоит навести порядок. Лилит бросила безразличный взгляд на Баракгана, плавно вытаскивая свой занпакта из ножен. Таракашка, таракашка, таракашка. Баракган поначалу ощутил непонимание и сильный шок, а потом все эти эмоции были беспощадно смыты неописуемым гневом и яростью, которые не смогли остановить даже мысли о пугающем импульсе этой девочки. Я великий правитель Лас Начес и король Уэкамунда, да как ты посмела назвать меня тараканом? Вслед за этими словами, от фигуры Баракгана в направлении Лилит хлынула пугающая темно-фиолетовая дымка. Фух, каменный пол тронного зала покрывался множеством мелких трещин и обращался в пыль, в момент соприкосновения с этой пугающей дымкой. Но, когда эта дымка приблизилась к фигуре Лилит, та безразлично взмахнула своим занпакта. Вслед за этим движением, вспыхнуло ослепительное кровавое сияние, казалось, разделившее темно-фиолетовую дымку Баракгана на две части вместе с небом и землей Уэкамунда. Баракган застыл на месте, словно попал под действие заклятия окаменения. Треск. На золотой короне, украшавшей череп самопровозглашенного короля, появилась очень тонкая и аккуратная наклонная линия, которая затем протянулась через весь костяной череп. Ох, Баракган раскрыл рот и протянул руку в направлении Лилит, собираясь что-то предпринять, но в итоге верхняя половина его черепа плавно соскользнула по наклонному разрезу. Тук, тук, тук, две половины золотой короны и отсеченная часть черепа упали на каменный пол тронного зала под ногами Баракгана. Затем остатки темно-фиолетовой дымки рассеялись без следа, а духовная сила Баракгана начала стремительно затухать. Ваше Величество, многочисленные пустые, присутствовавшие в тронном зале, ошеломленно воскликнули, отказываясь верить в реальность происходящего. Баракган Луизенбарн, величайший и могущественнейший из Васталорди, правивший Лас Начес и Уэкамунда на протяжении множества лет, был повержен одним ударом. Кто-кто вы такие? Изо рта Баракгана донеслись последние слова, прежде чем его тело начало распадаться на бесчисленные риши. Вплоть до момента смерти, он так и не смог понять, кем вообще является эта странная и непостижимая девочка, способная раздавить его, короля Уэкамунда, словно обычного муравья. Старк покачал головой, глядя на рассеивающееся тело Баракгана. Раньше, с его точки зрения, лишь пустые уровня Васталорди едва ли могли рассматриваться в качестве товарищей, но теперь один из таких пустых был беспощадно убит прямо на его глазах. Хотя, с другой стороны, смерть этого гордого и высокомерного Баракгана Луизенбарна, возомнившего себя повелителем всего Уэкамунда, от рук одного из сторонников короля пустых, предсказывалось Старком еще в момент, когда он понял, что они держат курс на Лас Начес. Старк не был слишком сильно шокирован силой Лилит, ведь, по его мнению, ближайшая последовательница короля пустых должна обладать поразительной силой, сильнее любого из них. Анализируя силу этой атаки, Старк пришел к выводу, что они не смогли бы ничего противопоставить одной Лилит даже вчетвером. Кроме того, Старк чувствовал, что через эту атаку Лилит, ему удалось взглянуть на частичку могущества Яруаши. Ни один из обитателей Уэкамунда не способен противостоять королю пустых, сотворившему этот мир. Фух, Лилит, буквально только что сокрушившая Баракгана одним ударом, сперва спокойно вернула занпакта в ножны, а потом последовала за Яруаши к пространственному проходу. Улькиора, Нилли и Старк еще раз взглянули на рассеивающиеся останки Баракгана, после чего полетели вместе с Харрибил в направлении пространственного прохода, ведущего в дворец короля пустых. Харрибил так ни разу и не взглянула на поверженного Баракгана. В тронном зале остались лишь многочисленные подчиненные Баракгана, прижатые к полу невообразимой вспышкой Риацу, сопровождавшей предыдущую атаку Лилит. Сейчас эти пустые чувствовали лишь дрожь во всем теле и непреодолимый страх, взывающий к самым глубинам их душ. При взгляде на несколько фигур, исчезающих в пространственном проходе, расположенном в небе над тронным залом, в разуме многочисленных пустых крутилась лишь одна короткая мысль. Кто? Кто они такие? Дворец короля пустых. Изначально у этого независимого измерения не было вообще никакого названия, но в итоге Яруаши решил, что его стоит назвать дворцом короля пустых, раз Зеро назвал свое личное измерение дворцом короля душ. На самом деле существа, знавшие о существовании этого измерения, Наверное, так его и называли. Ведь именно благодаря силе короля души короля пустых, совместно создавших Уикамунда и общество душ, люди могут обрести вторую жизнь в форме души. Стоит сказать, что вопреки этому величественному и внушающему названию, на деле структура этого независимого измерения довольно проста в сравнении с измерением Дворца Короля Душ. В этом измерении есть лишь прекрасное голубое небо и необъятная земля, над которой возвышается величественный и изящный дворец. Пространство перед фасадом великолепного дворца было похоже на поляну, усеянную бесчисленными осколками стекла, испускающими прекрасное и завораживающее радужное сияние. Посреди этого пространства появилась фигура Яруаши, неспешно шагавшая вперед, осматривая фасад величественного дворца. Фух, фух, вслед за Яруаши, из великолепного и завораживающего пространственного прохода сперва вышла Лилит, а потом Старк, Улькиора и остальные. Когда Яруаши и остальные шагали в направлении дворца, им навстречу неспешно вышла высокая худая фигура, скрывавшаяся в тени фасада дворца. Розовые волосы до плеч и глаза янтарного цвета, обрамленные прямоугольными очками. Распознать личность этой фигуры очень просто, если игнорировать третий глаз посреди ее лба, имеющий концентрические круги и шесть томоя. Потому что в оригинальной истории он был единственным ученым среди Эспады под командованием Айзена. Октава Эспада, Заэльи Парагранс, как же давно я тебя ждал. Король пустых. Заэльи Пара развел руки в стороны и улыбнулся, глядя на Яруаши, Лилит и остальных. Лилит бросила очень холодный и убийственный взгляд на Заэльи Пара, положив изящную ладонь на рукоять своего занпакта. «Ах, вам не стоит это делать, Лилит сама». Заэльи Пара беззаботно и приветливо улыбнулся, поднимая руку перед собой. Вслед за этим простым движением, казалось не несущим в себе никакой особой силы, на фигуру Лилит обрушилось невообразимое давление со стороны окружающего пространства. Это давление затронуло не только Лилит, но и остальных членов прибывшей группы, включая самого Яруаши. Бум! Даже фигура Яруаши задрожала под влиянием этого невообразимого давления, не говоря уже о Старке и остальных Арранкарах, которые немедленно упали на землю. Это давление исходило не от Риацу или чего-то подобного, а от самого пространства, от всего Уикамунда. Просто невероятно, просто невероятно. Мифический король пустых продолжил стоять на ногах даже совсем Уикамунда на собственных плечах. Заэльи Пара приподнял подбородок и восхищенно сказал, хлопая в ладоши. Лилит, с огромным трудом продолжавшая удерживаться на ногах, опираясь двумя руками о рукоять собственного занпакта, обратилась к Заэльи Пара. «Что ты сделал? Ничего особенного». Заэльи Пара спокойно сказал, аккуратно поправляя свои очки. «Я лишь использовал созданное вами измерение для создания особенного рычага силы. Функция этого рычага силы заключается в переносе тяжести всего измерения Уикамунда на небольшую область. Это независимое измерение, идеально инкрустированное прямо в измерение Уикамунда, при этом не оказывая никакого влияния на его сложнейшую структуру. Прекрасно и изысканно, словно величайшие произведения искусства. Было бы преступлением с моей стороны не попытаться внести изменения в такую прекрасную вещь». Заэльи Пара плавно развел руки в стороны и гордо улыбнулся. «Ну как вам мое совершенное творение? Приношу извинения за использование такого метода, король пустых, просто вы настолько могущественны, что я не нашел иного способа, кроме как использовать для победы над вами весь мир. Даже нынешний Яруаши был сильно ограничен этим невообразимым давлением, ведь измерение Уикамунда включает в себя почти треть силы короля душ. Изначально Зеро был в 5 раз сильнее Яруаши, поэтому треть силы короля душ все еще превышает силу короля пустых. Но Яруаши в ответ лишь улыбнулся и спокойно сказал, несмотря на невообразимое давление со стороны всего Уикамунда на своих плечах. Занимательная конструкция. Глава 47. Глава 47. Разве может мир одолеть время? Удивительно. На самом деле я до последнего не верил, что древние легенды окажутся правдой. Истинный король пустых существует. Он способен продолжать твердо стоять на ногах даже с целым миром на собственных плечах. Эта поразительная сила скоро, совсем скоро, станет нашей. Позади Заэльи Пара появилось несколько пустых, которые практически ничем не отличались от нормальных людей. Это были Арранкары. Лилит непонимающе спросила, «Но как ты смог войти в это измерение? Твое дадзюцу не достигло необходимого уровня. Заэльи Пара обладает ринни-шеринганом с 6 томоя, тогда как для открытия пространственного прохода, ведущего в это измерение, требуется Ринни Шаринган с 9 томое. Между этими додзюцу должен существовать огромный разрыв в силе и способностях. Неважно, общество душ это или уэкамунда, обитателям любого из этих измерений невероятно трудно обрести Ринни Шаринган с 9 томое, потому что для этого необходимо собрать огромное количество силы короля пустых, эквивалентное изначальной силе Лилит, то есть плоду чакры. Тогда как в общество души уэкамунда, в общей сложности, вложено около 5% силы Яруаши, значительная часть которой относится к силе эволюции, что еще сильнее затрудняет сбор необходимого объема силы божественного древа. Заэлье Пары явно не обладал требуемым количеством силы божественного древа. Для пробуждения Ринни Шарингана с 9 томой нужно примерно в 2 или 3 раза больше силы божественного древа, чем для пробуждения Ринни Шарингана с 6 томой. «Я и правда не смог войти», — Заэлье Пары гордо сказал, «но моей силы было достаточно, чтобы заметить присутствие этого измерения. Затем я, не покладая рук, работал над попаданием сюда, пока не нашел способ ослабить пространственные барьеры путем особой манипуляции Риши. В итоге я сделал ставку на этот метод, когда этот высокомерный идиот Барадган отлучился из Ласначес». После этих слов Заэлье Пара поднял руку и изящно погладил свои розовые волосы. К счастью, эта ставка сыграла, а дальше все прошло гладко. Я просто использовал силу, заключенную в этом измерении, чтобы разрушить свою грань между пустым и шинигами. Заэлье Пара посмотрел на Яруаши. Изначально я и сам не верил, что мифическому королю пустых удалось дожить до наших дней. Ведь было гораздо логичнее предположить, что вы уже не существуете по тем или иным причинам. Но я все же решил использовать конструкцию этого измерения для создания особого рычага, чтобы быть готовым встретить любого врага. Эта великолепная ловушка имеет всего лишь один недостаток. Рычагом является само измерение дворца короля, то есть она пригодна лишь для охраны моего дворца. Харибил приподняла голову и напряженно сказала, глядя на торжествующего Заэлье Пара. «Значит, ты создал этих странных пустых, а потом заставил их похищать обитателей Ласначес? Исчезновение подчиненных Барадгана – это твоих рук дело». Теперь она поняла, почему Яруаши извинялся перед ней за произошедшее нападение тех странных пустых. Заэлье Пара никогда не смог бы обрести подобную способность, если бы не сила короля пустых, оставленная им в своем дворце миллион лет назад. Он смог создать Арранкаров только благодаря получению доступа к дворцу короля пустых. Заэлье Пара спокойно кивнул. «Именно. Я собирался на днях отправить всех своих Арранкаров, чтобы разом сокрушить Барадгана и его армию, а Ласначес сделать своей второй исследовательской базой, но неожиданно на моем пороге появился король пустых собственной персоной. Я и подумать не мог, что король пустых вернется в свой дворец спустя миллион лет, но на всякий случай решил подготовиться к подобающему приему такого важного гостя». Заэлье Пара неспешно и уверенно подошел к Яруаши, плавно доставая свой клинок из ножен. «Я понемногу захвачу вашу силу, полагаясь на постоянное давление Уэкамунда для сдерживания. После захвата этой поразительной силы, уже я буду легендарным королем пустых, повелевающим этим миром». Глядя на приближающегося Заэлье Пара, Харибил стиснула зубы и напряглась, в попытке преодолеть давление, окутавшее все ее тело. Но это давление давало ей чувство необъятной и непоколебимой горы, которую невозможно сдвинуть ни на миллиметр. Нил-Лиэль, Старк и Улькиора, лежавшие на земле рядом с Харибил, тоже не смогли подняться на ноги, даже несмотря на полное высвобождение своего Риацу. «Черт!» Нил-Лиэль стиснула зубы и крепко сжала древко костяного копья, твердо намереваясь вступить в битву с Заэлье Пара, но так и не смогла оторвать свое тело от земли. Лилит, не казавшаяся напряженной и обеспокоенной, в отличие от Нил-Лиэль, Старка и Улькиоры, бросила холодный взгляд на приближающегося Заэлье Пара. «Ты даже не представляешь, какой силой обладает отец, неужели?» Заэлье Пара беззаботно сказал. «Да и что с того, если так? Любая сила и способности бесполезны, когда тяжесть целого мира не позволяет тебе даже пошевелить пальцем. Интеллект – вот что по-настоящему важно. Мне удалось достичь нынешнего положения именно благодаря непревзойденному интеллекту. Пройти путь от обычного пустого до верховного короля – разве это не великолепно? Узрите же!» Пух! Пламенная речь Заэлье Пара резко оборвалась. Яруаши совершенно спокойно и безразлично сперва схватил за шею, а потом поднял подошедшего Заэлье Пара перед собой. «Невозможно! Почему ты двигаешься?» Заэлье Пара ударил своим клинком по вытянутой руке Яруаши, при этом издавая испуганный вопль. Треск. При столкновении Лезвие клинка издало щелчок и сломалось на две части, не оставив на руке Яруаши вообще никаких повреждений. Нил-Лиль, Харибил и остальные ошеломленно наблюдали за этой сценой, полностью позабыв о сопротивлении давлению. Лишь Лилит оставалась совершенно спокойной от начала до конца. «Я признаю значимость интеллекта, но разве ты не знаешь, что интеллект не имеет никакого значения перед лицом абсолютной силы?» Яруаши спокойно сказал, крепко держа за ельи пара за шею перед собой. «Если уж зашла речь об интеллекте, то ты оказался недостаточно умен, поскольку не смог понять мою главную силу. Почему ты способен игнорировать вес всего Уикамунда? Это невозможно». По уголкам рта Заельипара, не способного сопротивляться силе Яруаши, стекали струйки крови, а его сломанный клинок упал на землю. Он с неверием и ужасом смотрел на равнодушное лицо Яруаши, не в силах понять, как такое могло произойти. По какой причине король пустых может продолжать свободно двигаться, словно и вовсе не несет на своих плечах тяжесть всего мира? Заельипара был уверен, что даже более 10 арранкеров, созданных из могущественнейших в Асталорде, не смогли бы оказать вообще никакого сопротивления, окажись они на месте короля пустых в этот момент, потому что и целого мира мало, чтобы преодолеть время.